Свиш. Рука, которую он тянул к моему поясу, была отрублена. Какое-то время он тупо смотрел на обрубок своей руки. Неужели он пришел в себя только после того, как из нее потек фонтан крови? А-а-а-а-а. И вот он закричал. Аво, этот меч оказался острее, чем я думал. Я собирался продать его как можно скорее, но теперь я передумал. Я попользуюсь им некоторое время и только затем продам. И вот с этой мыслью я поднял отрубленную часть руки этого человека, который к этому моменту упал на колени. Я только что нашел это, но, кажется, для тебя важна эта вещь. Что ж, я не возражаю подарить ее тебе. О, и не нужно благодарности, ведь это все-таки традиция, произнес я со смиренным выражением лица, а затем бросил обрубок руки рыдающему мужчине. Оставшаяся четверка наконец-то пришла в себя. Их глупые выражения лиц исказились. Урод, ты что творишь, сукин сын? Ты так сильно хочешь умереть? Они обнажили свои мечи. Я довольно сильно устал, проделывая весь путь от королевства Праны до столицы королевства Алитии, а поэтому я не собирался с ними церемониться, ведь я хотел хорошенько отдохнуть. Клик. Неожиданно появившись у входа, официантка заперла входную дверь в трактир. В это же время другие постояльцы встали из-за своих мест и один за другим начали вытаскивать свое оружие. Даже я был немного поражен увиденным. Так вот она какая, Алития, королевство ночной жизни и преступников. В таком случае, не должен ли я отнестись к этому месту немного серьезнее? Черт возьми, это полная жесть. Том 1, глава 16, столкновение, 2. Королевство Алития. Это одно из трех королевств, существующих на этом континенте. Оно известно своей ночной жизнью и преступниками. Как можно было заметить, владелец трактира и местные жители работают здесь сообща, чтобы грабить путников. Разве это не ужасно? Каким образом королевство смогло стать домом для сборища этих гнусных преступников? Что ж, для этого необходимо будет вернуться назад во времени и изучить историю этого королевства. Не слишком далеко, не беспокойтесь, нам нужен лишь предыдущий король и его деяния. Итак, предыдущий король не был ни плохим, ни хорошим правителем. Правитель, который был бы доволен, напиши о нем хотя бы 5 строчек в учебнике по истории. Тем не менее, у него была одна важная черта. Он крайне сильно любил свою жену, свою прекрасную королеву. Даже будучи королем, у него не было ни одной наложницы, поэтому можно понять, насколько высока была его привязанность к ней. И вот однажды королева, которую он так сильно любил, была убита. В приступе ярости король разыскивал убийцу по всему королевству. Через 2 дня поисков убийца был найден, а затем казнен через применение самых страшных и изощренных пыток в истории королевства. Хоть виновник и был пойман, а затем казнен, но это не могло вернуть королеву к жизни. Потерявший смысл жизни, король оставил свое королевство на произвол судьбы, перестав уделять ему внимание. Затем в разных уголках королевства начались массовые грабежи, преступники словно ждали этого. Все они действовали под началом организации под названием «Союз Царах». В итоге, эта ситуация дошла до того, что даже нынешнему королю, унаследовавшему трон, трудно что-либо сделать с этим. По этой причине нынешний король, как и его предшественник, теперь может лишь наблюдать со стороны за всем этим. Хотя недавно появились слухи, что в убийстве прошлой королевы замешаны члены организации «Союз Царах». Но это не важно. Что действительно важно сейчас, так это. Я имею в виду, что все в порядке, верно. Хоть мы и подняли недавно тут шума, но все нормально, никаких проблем нет. Ты ведь согласна со мной? Спросил я, сидевшую рядом со мной, женщину. Это была та самая официантка, что тайком пробралась к входной двери трактира и заперла ее ранее. Но вместо ответа она с бледным лицом просто продолжала смотреть в пол. Ну, там действительно есть на что посмотреть, так что я думаю, все в порядке, пусть продолжает это делать. Но сейчас я ощущаю лишь потерю аппетита. Вот, ваш томатный суп, как вы и заказывали. Владелец трактира поставил передо мной на стол свежеприготовленный горячий томатный суп. Ну, во-первых, запах просто ужасный. Но не стоит спешить с выводами, может быть, вкус будет получше. Я взял большую ложку и зачерпнул ею суп, затем я поднес ее ко рту. Проделав это несколько раз, я не мог больше этого вынести и сплюнул на пол. Кровь, скопившаяся на полу, от этого действия, слегка брызнула. «Ах!» – закричала женщина, испугавшись, когда на нее попала кровь. Вяло подняв руку, я коснулся ее плеча. «Энни, позволь-ка мне кое-что уточнить. Энни, так звали эту женщину. «Да-да, ты сказала, что этот мусе, я имею в виду суп, это лучшее, что может предложить это заведение, так, мне любопытно, не вызовет ли это новый переполох, если окажется, что невинным путникам вы подаете свои худшие блюда, которые нужно хоть как-то продать, в отличие от настоящей пищи». «Пе-пе-пе, простите меня». Эн не стукнула своей головой об пол и взглянула на трактирщика, тот повторил следом за ней. «Так или иначе, это больше похоже на то, как обманывают доверчивых туристов на каком-нибудь курорте. Ничего нового». Вздохнув, я сказал: «Турнир на арене». «Да, расскажите мне все, что знаете об этом турнире. Где и когда он начнется? Тот из вас, кто даст мне наиболее ценную информацию, сохранит себе жизнь». Трактирщик и официантка переглянулись. Как только я случайно положил свою руку на рукоять меча, трактирщик первым открыл рот. Слова лились из его рта, словно водопад. Вскоре женщина с эмоцией на лице, будто ее предали, тоже начала говорить. Скрестив руки, я начал их слушать. И вот они оба замолчали. Видимо, они сказали мне все, что знали. Теперь пришло время выбирать. После того, как я вытащил свой меч, трактирщик и девушка напряглись. Никто из них не молил о пощаде, не кричал, не унижался, они и не пытались помочь друг другу. Видимо, они оба понимают, что вместо того, чтобы устраивать тут жалкое зрелище, будет лучше спокойно оставаться на месте, ведь в таком случае у них будет больше шансов на выживание. Вот вам и королевство Алития. Даже в случайном трактире знают правила выживания. Ухмыльнувшись, я взмахнул мечом. Свиш. Голова человека слетела с плеч, и кровь, которая должна была поступать в эту голову, хлынула наружу фонтаном. Тело мужчины средних лет рухнуло на пол. На лице Энни можно было увидеть чувство облегчения, пока она смотрела на эту сцену. «С сегодняшнего дня, Энни, ты владелица этого заведения». «Да-да, я пойду наверх и посплю, а ты пока приберись тут к завтрашнему утру», — сказал я, указав на десятки трупов на полу. «К завтрашнему утру? В одиночку?» — спросила она с широко раскрытыми глазами. «Да, ты не справишься?» «Конечно нет, я ведь всего лишь слабая девушка. Как я должна самостоятельно избавиться от всех этих трупов?» «Хэмэм, в таком случае мне следует заменить владельца на крепкого мужчину». «Стой, я думаю, я справлюсь, да, на самом деле это будет очень просто», — громко сказала Энни, вскинув свою руку вверх. В ее взгляде чувствовался порыв боевого духа, а ведь еще недавно она вся безудержно дрожала. «Ну вы только посмотрите, теперь, когда ей не угрожает смерть, она снова полна сил, как и ожидалось от королевства Алитии. Сколько еще раз оно успеет поразить меня за сегодня? В любом случае, убери этот бардак к завтрашнему утру. И пока я буду здесь, весь этот трактир будет арендован мной, тебе запрещено принимать новых постояльцев». В тот самый момент, когда другой человек войдет сюда, этот трактир сменит своего владельца, тебе все ясно? «Да». Я взял ключи и поднялся по лестнице. Снизу начали доноситься громкие жалобы, но я проигнорировал их. Турнир на арене – это соревнование, которое проводится раз в 4 года в столице Алитии, Ульхиме. В нем принимают участие множество отважных смельчаков, которые уверены в своих навыках. Причина, по которой люди принимают участие в этом соревновании, силы в основном, чтобы громко заявить всем свое имя, но некоторые стремятся получить щедрые награды, которые предлагает турнир, а здесь довольно много людей. Так выглядели арены, где сражались гладиаторы в Древнем Риме. Периметр огромного амфитеатра был переполнен людьми. Абсолютное большинство из них – зрители, но среди них есть и участники. В отборочном туре из 100 претендентов будут отобраны 16 участников турнира. Кстати говоря, отборочный тур, разве он был в игре? Еще одно отличие. Это потому, что я скрываю тот факт, что являюсь героем. И пока такие мысли блуждали в моей голове, подошла моя очередь. «Добро пожаловать на территорию страстных и ожесточенных битв. Вы пришли сюда как зритель или как участник?» «Как участник». Я продемонстрировал свою лицензию авантюриста ранга, а также табличку, на которой были записаны все мои боевые достижения, ПП. Пояснений, что это за табличка и как она выглядит, нет. Скорее всего, это что-то вроде записи истории выполненных заданий в гильдии авантюристов. Быстро просмотрев оба документа, чтобы убедиться, что они были подлинными, человек кивнул мне. «Хорошо, участник, Клауд. Перед тем, как войти на арену, желаете сделать ставку?» «Ставку? Ох, вы не знаете об этом? Нет, я знаю. Энни рассказывала мне об этом, но я забыл. Этой штуки тоже не было в игре. Если уж делать ставку, я достал свой кошель с деньгами. 7000 золотых, это все, что у меня есть. Делать подобного рода ставки всегда большой риск, но не в моем случае. Зрительские места вокруг арены были заполнены шумной толпой. Все-таки турнир, это грандиозное событие, которое проводится раз в 4 года. Да, здесь люди получают ранения и могут даже погибнуть, но это была столица Алитии, Ульхейм. В этом месте никому не было дела до жизни участников турнира, хотя была небольшая группа людей, которым было не все равно. Это те люди, которые держали в руках маленькие листочки бумаги. Это были листы, на которых было записано, на кого и сколько они поставили. Эти азартные игроки, в свою очередь, делились на две группы. В первой были те, кто ставил небольшие суммы денег на известных людей, чтобы с высокой вероятностью получить небольшой выигрыш. И вторая группа, где ставили большие суммы на неизвестных участников в попытке быстро разбогатеть. И Энни, недавно ставшая владелицей трактира, относилась ко второй группе. В отличие от тех, кто предпочел пойти по безопасному пути, она с беспокойством смотрела на арену. «Ах, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Крепче сжав свой лист бумаги, она начала молиться богине. «Разве я недостаточно преодолела трудностей? Разве я не заслужила немного удачи? Пожалуйста, только один раз, один раз!» «Ха, интересно, сколько эта юная леди поставила, чтобы выглядеть настолько взволнованной?» Сбоку от нее послышался голос старика. Подпрыгнув от неожиданности, Энни повернула свою голову на бок. Режом с ней сел пожилой мужчина и посмотрел на нее. «Во имя богини, ты напугал меня своим ворчанием, старик!» Постепенно ее голос становился все тише и тише, потому что позади старика, что сел рядом с ней, она увидела лица стражников, которые смотрели на нее давящим взглядом. Икон непростой человек. Естественно, речь Энни сразу же стала вежливой. «КХМ, здравствуйте, господин. Меня зовут Энни. Хо-хо, в отличие от тебя, юная леди, я просто старик. Так что можешь меня так и называть. Итак, барышня, я повторю свой вопрос. Сколько же ты поставила, чтобы быть настолько взволнованной?» От этого вопроса лицо Энни застыло. «Все. Хах, такого даже я не мог предположить. А ты довольно азартна, знаешь, я не такая. До сегодняшнего дня я жила вполне обычной жизнью. И почему же тогда юная леди, что жила до этого обычной жизнью, вдруг решила поставить все свое состояние? Потому что судьба даровала мне шанс, и я не могу упустить этот шанс», сказала Энни и еще крепче сжала свой лист бумаги. «Хо, ну и кто внушил тебе такую уверенность? Мне любопытно. Ты можешь рассказать этому старику?» «Да, я все равно не буду делать ставки в следующих раундах. Там, человек с рыжими волосами, видишь, вон там, ХММ где, а?» Посмотрев в направление, куда указывала Энни, старик был слегка удивлен. Вскоре, как будто почувствовав веселье, он начал хихикать. «Он, что, сумасшедший?» Подумала Энни, а затем спросила. «Что, с ним что-то не так? Хо-хо, нет-нет, просто произошло интересное совпадение. Случилось так, что этот старик тоже сделал ставку на того молодого человека. Правда?» «Да, правда. Зачем этому старику лгать о чем-то подобном?» После этих слов лицо Энни озарилось радостью. «Ведь всегда приятно узнать, что влиятельный человек делает ставку на того же человека, что и ты. Я действительно поступила мудро, поставив на него все свои сбережения». Энни действительно поставила все, даже трактир пошел как часть ставки. Если она проиграет, то останется ни с чем. Но теперь она была спокойна. Начался отборочный тур. Улыбнувшись, Энни посмотрела на Клауда. Он казался ей страшным, но, тем не менее, человеком с потрясающими способностями. «Давай, продемонстрируй всем свои навыки и озолоти меня». Но уже через мгновение ее улыбка, словно стекло, разбилась вдребезги. «Нет-нет-нет-нет». Едва стоило турниру начаться, Клауд с трудом смог уклониться от направленной по нему атаки, перекатившись по полу. Мышцы на лице Энни начали дрожать. Это ведь совсем на него не похоже. С другой же стороны, старик, сидевший рядом с ней, вовсю улыбался. Вытерев слезы с уголков своих глаз, он сказал: «Кажется, мы все тут сумасшедшие». Том 1, глава 17, столкновение, 3. Правила отборочного тура очень просты. 100 претендентов помещаются на арену и начинают сражаться друг с другом. Бой не будет остановлен до тех пор, пока на арене не останется всего 16 человек, которые затем перейдут в следующий тур. Если вас ранит, и вы попытаетесь выйти, или если вы начнете молить и звать на помощь, плотно закрытые двери арены даже не шелохнутся. Бой будет идти до тех пор, пока 84 претендента не омоют своей кровью пол. Бам! Бам! Раздался звук огромного барабана, известившего о начале отборочного тура, но никто не бросился в атаку. Претенденты лишь кидали взгляды друг на друга, стараясь удерживать дистанцию между собой. Вполне ожидаемая реакция. Может, это и был всего лишь отборочный тур, но никто из присутствующих здесь людей не спешил. В этом турнире, в надежде одолеть сильных противников, некоторые могут попробовать объединиться друг с другом. Это может даже превратиться в битву одного человека против десятка или даже больше, и вот такие битвы будут наиболее кровавыми. Этот тур будет больше похож на хаотичную бойню, чем на поединки людей. Это повисшее в воздухе напряжение. Претендент Доминик почувствовал, как его спина покрылась холодным потом. Сейчас, если он совершит хоть одну ошибку, даже малейшую, это будет стоить ему жизни. Поэтому он покрепче сжал свой меч. «Успокойся, Доминик, ты должен быть спокоен, чтобы выбраться отсюда живым». Глубоко вздохнув, Доминик огляделся по сторонам. «Эта старая шарлатанка пока не двигается. Старая шарлатанка, Сати, старуха, утверждающая, что ей известна шаманская магия. Она знаменита в Ульхиме под прозвищем Шарлатанка. Одной лишь богине ведомо, какой безумный рычий шаман научил секретам шаманской магии человека. Тем не менее, еще она известна тем, что все люди, которые наговаривали на нее, умерли при загадочных обстоятельствах. Поэтому никто не осмеливается в открытую или даже шепотом называть ее по прозвищу. Даже Синяя Роза осторожничает. Синяя Роза, Донате, мужчина с золотым цветом волос, словно сошедший с холста картины. Он получил это прозвище из-за того, что его фехтование мечом вызывает вспышки синего цвета, внутри сияния которых он сам становится похож на синюю розу. Однако о его происхождении ничего не известно. Ходят слухи, что он дворянин, а некоторые даже утверждали, что он родом из королевской семьи. Но с чем все точно были согласны, так это с тем, что этот человек очень силен. А помимо этих двоих здесь есть и другие большие шишки. И пока Доминик продолжал осматриваться, ух, а во, а-а-а, раздался всплеск возгласов и крика. Повернувшись в сторону, откуда доносился крик, Доминик увидел, как крупный мужчина столкнул двух других претендентов головами друг об друга и размозжил их. Беспощадный дикарь, Галлит, дикарь, проживающий в северной части княжества Поликия, человек гигантского роста и таких же гигантских мускулов. Он известен в Ульхиме своей нечеловеческой силой. Считается, что именно этот человек имеет больше всех шансов победить в этом турнире. Что черт возьми, эти парни там делают? С другой стороны, также начал доноситься шум. В том месте пять претендентов окружили старую шарлатанку Сати полукругом, будто защищая ее. Их лица были искажены в улыбке, словно они были очарованы ей. Что там происходит? А-а-а. В этот раз шум начал доноситься со стороны, где находился Синяя Роза, Донате. Пока он вытаскивал свой меч из тела очередного претендента, земля вокруг него еще сильнее омылась кровью его противников. Вокруг Донате в агонии катались по полу люди с ампутированными руками или ногами. Доминик сглотнул слюну. Как и ожидалось, они все монстры. Сможет ли он выжить среди этих людей? Может, это все-таки было плохой идеей принять участие в турнире, полным этих маньяков? Страх начал опутывать сердце Доминика. Ва-а-а-эй, кто на этот раз? Доминик прищурил дрожащие глаза. Оглянувшись, он увидел безумца, который перекатывался и кувыркался по земле, лишь чудом избегая от направленных в его сторону атак мечей и копий. Свиш, сквиш, все продолжая таким образом беспорядочно кататься по полу, тем не менее, этот сумасшедший так и не получил ни одного ранения. Сволочь, но у него и удача. Он спас в своей предыдущей жизни страну или что? Да уж, здесь есть даже такие ребята. Неужели в этом месте нет никого, кого можно было бы назвать обычным? Сколько еще осталось претендентов? Доминику нужно пройти только отборочный раунд и остаться в числе 16 выживших, потому что в следующем туре будет возможность сдаться без боя. Глубоко вздохнув один раз, Доминик успокоил свой разум. «А-а-а-а!» Он закричал и побежал к раненому претенденту. В нынешней ситуации ему казалось, что пережить этот раунд получится даже у него. «Бам! Бам!» Раздался звук огромного барабана, который известил об окончании отборочного тура. Запертые ворота были открыты, и 16 выживших участников покинули зал арены. Среди этих 16 можно было заметить одного молодого человека, который на протяжении всей бойни лишь катался да перекатывался по всему полю арены. Доминика, который ранее с энтузиазмом ворвался в бой, нигде не было видно. «О чем ты вообще думал? Стоило мне только вернуться в трактир после тяжелой работы, как на меня по какой-то причине сразу же начала кричать Энни. У нее что-то не в порядке с головой, у тебя все хорошо с головой, или ты все-таки сошла с ума?» «Да, я действительно скоро сойду с ума, потому что кое-кто чуть не заставил меня лишиться рассудка». Энни вырвала себе клок волос и начала объяснять, что случилось. Я лишь мог удивиться, когда она рассказала мне причину. «Ты поставила все, в том числе и этот трактир, причем эта сумасшедшая поставила не на претендента, который мог гарантированно принести ей выигрыш, а на темную лошадку с повышенным коэффициентом. Она точно ненормальная. Мне стоит извиниться за сказанные ранние слова. Ты уже сошла с ума. Возможно, в детстве ее били по голове, бедняжка. Ну, никто в здравом уме не смог бы выжить в этом суровом королевстве. Почему ты продолжаешь уходить от темы разговора? Ответь, пожалуйста, объясни, что это такое было в отборочном туре? Боже, как же ты шумишь. Хватит, мы с тобой не в отношениях, прекрати меня пилить. Пилить? А чем ты? Как я могу тебя пилить? Ты что, дерево? Заткнись и лучше принеси что-нибудь поесть, а не то этот трактир сменит своего владельца в режиме реального времени. Поняла. Бросив на меня короткий взгляд, Энни, бормоча себе что-то под нос, отправилась на кухню. Вот почему я считаю, что с молодняком надо обращаться строго, иначе они вас просто не поймут. Кстати говоря, старик, ты что тут забыл? Я повернул свою голову и заговорил со Стэнли, который со смешанными чувствами смотрел то на меня, то на Энни. Очевидно, что контракт сопровождения уже давно был выполнен. Так почему этот старик оказался здесь? Я случайно встретил ее во время отборочного тура, когда она рассказала мне, что является владелицей трактира, в котором ты остановился, я решил последовать за ней. И все же судьба иногда подкидывает нам интересные сюрпризы, не так ли? Вы уж простите меня, молодежь, за самодеятельность. Ладно, тебе незачем извиняться, старик. Я сел за соседний стол рядом с ним, откинувшись на спинку стула. Я расслабил свои затекшие плечи. В этот момент он спросил меня: «Ты собрался повысить свой коэффициент на ставках?» «Да, ММ, я имею в виду, что ты специально скрыл свои навыки в отборочном туре». «Правильно. Таким образом, в следующем туре у тебя будет огромный коэффициент. Ты к этому стремился?» «Да, ты все правильно понял. Иначе по какой еще причине я мог начать кататься по полю арены? У меня нет таких пристрастий». На мой ответ Стэнли принял серьезное выражение лица и ответил мне: «Брось эту затею». «Почему?» – наклонил я голову на бок. Стэнли, в свою очередь, серьезно ответил мне: «Это мой искренний тебе совет. Парни вроде тебя уже пытались нажиться таким образом. Все-таки этот турнир – место, где крутятся большие деньги. Но каждый из них закончил плохо. Что ты этим имеешь в виду? Я думаю, ты уже заметил, но в этом турнире не бывает справедливых и честных противников. Да и к тому же, среди оставшихся участников нет слабаков или тех, кто не уверен в своих навыках. Понимаешь, Энни поставила два стакана эля, один за мой стол, второй за соседний, где сидел Стэнли. А затем, будто так и надо, она села рядом со мной и начала слушать речь старика. Что за? Разве я не сказал ей принести мне еды? И среди них именно самоуверенные парни вроде тебя любят устраивать такие розыгрыши, то есть скрывать свои навыки, подвергая себя опасности. Стэнли сделал глоток эля и продолжил: «Даже если я ничего не смыслю в мире сражений на мечах, одну то вещь я уж знаю наверняка. Отвлекись лишь на мгновение, и твою жизнь заберут. Помни, это турнир. Все оставшиеся участники – крепкие орешки, так или иначе известные в своих краях. Сколько из тех людей, что устраивали захватывающие шоу из своих поединков, выжило? В общем, этот старик имеет в виду, что уже были идиоты, которые искали себе приключений на задницу, притворяясь слабаками, и что каждый из них заканчивал не очень хорошо. Так, поэтому, если только твои актерские навыки не на высоте, ничего из твоей затеи не выйдет. Те, кто делают ставки, все-таки не полные идиоты. Танец, полный ошибок, особо никого не впечатлит. Да, то есть, неужели со стороны все выглядело так плохо? Ну, я действительно немного переборщил. Все-таки кататься по полю арены было явно лишним. Конечно, так не получишь ранений, но и внимание к себе у публики не заработаешь. Осознав, что мои актерские навыки оставляют желать лучшего, мне стало немного грустно. Опять же, предположим, что тебе повезет и все сработает, как ты и планировал. Ты заработаешь большие деньги на этих розыгрышах. Но что насчет тех, кто потеряет свое состояние? Думаешь, они просто так отпустят тебя? Сказав это, Стэнли сделал еще один глоток эля. Проанализировав его слова, я ответил: то есть все, что мне нужно, это обладать достаточными актерскими навыками, чтобы показать захватывающий дух выступления, обмануть азартных зрителей, не идиотов, а также держать в уме возможные последствия после того, как я получу свой выигрыш. Ну, в целом, так и есть, но тогда проблем нет. Я поднял свой стакан эля и залпом выпил его. Стэнли и Энни глупо уставились на меня. «В общем, я больше не поставлю на тебя ни монеты», — сузив глаза, сказала Энни. «Разве ты не сказала ранее, что не поставишь больше на него ни одного золотого? Это последний раз». «Да, самый-самый последний раз. Это барышня Хах». Стэнли недоверчиво смотрел на Энни, которая держала в руках лист бумаги. «Почему ты на меня так смотришь? Для пожилых людей вроде тебя это может казаться странным, но в данный момент от этого зависит моя жизнь. Если речь идет о деньгах, то разве ты не заработала довольно много в прошлом туре? Я, например, удвоил свое состояние. От той суммы, что я получила, моя жизнь не изменится. Может, у меня сейчас и есть немного денег на руках, но я по-прежнему буду вынужден работать в трактире и подавать постояльцам еду. Я не хочу этого. Я хочу полностью перевернуть свою жизнь. Я понял тебя. Похоже, что в нынешнее время молодежь предпочитает идти ва-банк. Во времена моей молодости старик издал глубокий вздох. Так или иначе, Энни смотрела на свой листок горящим взглядом, ведь Сати 10, Клауд 1. Зрители ставили на победу Сати в 10 раз больше, чем на Клауда. А Энни снова поставила все свое состояние, 25 000 золотых, на Клауда. Таким образом, если Клауд победит, то я могу получить более 200 000 золотых. Как только у нее будут эти деньги, ей больше не нужно будет заниматься скучной работой в трактире. Этого будет достаточно, чтобы купить рабов и землю приличного размера. Пусть рабы будут заниматься всем ручным трудом, а я буду лишь есть и пить истине. Пока Энни не представляла себе свое счастливое будущее, уголки ее губ поднялись. В этот момент: «Ха, ты что, поставила свои деньги на этого парня, Клауда?» Услышав насмешку, направленную на нее, Энни обернулась. Позади нее был мужчина средних лет с огромным, больше похожим на горшок, животом. Он смотрел на нее с жалостливым взглядом. «Девочка, быть жадной до денег неплохо, но в этот раз ты перегибаешь. Ха, ты что, на драку тут нарываешься, старикашка?» «Нет-нет, просто ты напоминаешь мне одного моего молодого друга. Правда, лишь тем, что ты такая же жалкая. Ведь ты, считай, своими собственными руками уже лишила себя своих с таким трудом заработанных денег». Мужчина средних лет лишь пожал плечами, когда Энни нахмурилась и посмотрела на него. «Того парня зовут Клауд, верно? Он ведь едва смог пережить отборочный тур, и то лишь благодаря тому, что хорошо умеет убегать. Неужели ты думаешь, что такой парень сможет победить Сати? Ты не можешь знать этого наверняка, пока этот раунд не закончен. В твоих словах был бы смысл, только если это была бы битва противников одного уровня». Мужчина улыбнулся и продолжил: «Все говорят, шарлатанка то, шарлатанка это. Но ты, в глубине своей души, ведь тоже понимаешь, да, я имею в виду, что Сати так или иначе обладает необычными способностями. Разве ты не видела ее выступление в отборочном туре? Она в одно мгновение подчинила себе разум 5 человек и использовала их как свои руки и ноги. Неужели ты думаешь, что этот Клауд сможет одолеть эту необычную способность? Ты не можешь знать этого наверняка, пока этот раунд не закончен. Все еще упрямишься, дорогуша. Ну, давай посмотрим, раунд вот-вот начнется». Мужчина средних лет направил свой взгляд в сторону арены. Там на расстоянии 20 метров друг напротив друга стояли Сати и Клауд. Раунд начнется, как только ведущий ударит в барабан. И вот, бэм, бэм, бэм. Под звуки ударов по барабану раунд начался. Сати, искусно вращая своим посохом, на навершии которого был череп, начала бубнить заклинание, при этом выдавая странные телодвижения. Затем произошло нечто необычное. Из навершия ее посоха материализовалась черная волна энергии. После этого Сати взмахнула своим посохом в сторону Клауда, и черная энергия быстро направилась к нему и влетела в его тело. Тело Клауда, который в этот момент бежал к ней, сначала вздрогнуло, напряглось, а затем остановилось на месте. Мужчина средних лет, наблюдавший за этим, хмыкнул, а толпа, поставившая на Сати, зааплодировала. «Ну вот, посмотри на это конец, жаль, что ты потеряла свои деньги, девочка, но...» Однако эти аплодисменты длились недолго. Клауд, которого поразила черная энергия, наклонил голову и продолжил двигаться, как ни в чем не бывало. Вздрогнув от такой сцены, Сати снова начала готовить свое заклинание. В этот раз еще больше черной энергии вошло в тело Клауда, но ничего не произошло. Клауд просто начал идти к Сати с озадаченным видом, будто спрашивая у нее, что это сейчас такое было. Сати начала выполнять еще больше странных телодвижений. Взмахнув своим посохом, ее речь стала неестественной. Зрители больше не могли ее понять. Когда заклинание Сати достигло своего пика, Клауд уже стоял перед ней. Испугавшись, она развернулась к нему спиной и попыталась убежать, но меч Клауда пронзил ее спину. Испустив ужасающий крик боли, Сати упала на пол арены, после чего закрыла свои глаза и умерла. Тишина воцарилась на арене. Все были шокированы. Ведущий, очнувшись от происходящего, громко закричал: «Один раунд, побеждает Клауд». После этих слов, среди молчавшей до этого публики вспыхнул переполох. «Черт возьми, это была та самая старая шарлатанка. Заткнись, Гага. Эта тварь, точно та самая шарлатанка. Тебе уже не изменить тот факт, что ты поставил на нее украденные у твоей жены сбережения. Кто тот ублюдок, что утверждал, что эта старуха обязательно победит? Выходи, я не убью тебя, обещаю». Она вообще использовала свою настоящую магию. «Что это за пиу-пиу мы только что видели? Мои деньги. Черт возьми, мои деньги. Мошенники, верните их мне». Зрители в массе своей ставили на Сати. Некоторые из них начали драться между собой, некоторые забрасывать труп Сати помидорами. «Ха-ха-ха, я же тебе говорила, ты не можешь знать победителя наверняка, пока этот раунд не закончен». Энни рассмеялась и начала поддразнивать мужчину средних лет. Он не ответил ей, он просто взглянул сначала на свой лист в руке, а затем на бездыханное тело Сати. Да, он, как и Энни, поставил на кон все свое состояние, и в отличие от нее, этот мужчина теперь был нищим в суровом королевстве Алития. Будущее этого человека, мягко говоря, было мрачным. После раунда на обратном пути в зал ожидания для участников, Клауд слегка проткнул кинжалом запястье своей руки. Увидев капающую черную слизи подобную кровь на его запястье вместо обычной, он усмехнулся. «Несомненно, я выучил его». После того, как вместо черной крови начало течь ярко-красное, он выпил зелье и продолжил свой путь. Том 1, глава 18, столкновение, 4. Все поединки первого тура между 16 участниками были завершены, и за исключением поединка Клауда и Сати, неожиданностей больше не произошло. В четвертьфинал ожидаемо прошли претенденты на победу и некоторые другие известные люди. И теперь для азартных игроков начинается настоящая игра. Все поединки каждого тура проходят в течение одного дня. Единственная возможность для участников восстановить свои силы и залечить раны, полученные в предыдущей битве, это воспользоваться временем на отдых до их следующего матча. Но исцеление от полученных травм находится в руках самих участников. Персонал турнира никак не будет им помогать. Участникам могут лишь предоставить простую комнату для отдыха. В своем предыдущем поединке Таня получила куда более серьезную травму, чем я ожидал. Следующая битва для нее будет сложной. В любом случае, ее следующий противник – Грексус. Не думаю, что он сможет победить Таню, даже если у той не будет одной руки, понимаешь? Перерыв перед началом четвертьфинала. Игроки, делающие ставки, собрались вокруг букмекерской конторы и начали обмениваться информацией друг с другом. Какой участник сильнее своего противника? Кто какими навыками обладает? Кто получил серьезную травму, а кто вышел сухим из воды? Анализируя полученную информацию, игроки проигрывали симуляции боев в своей голове, чтобы предсказать исход следующих поединков. И среди этих людей была Энни. Притворившись, что она потерялась, она тем не менее тайно подслушивала их, чтобы получить хотя бы часть этой ценной информации. Таня, Фалик, Клауд, Донате – это те люди, которые, по ее мнению, выйдут в полуфинал. Усмехнувшись, она сделала ставки на свои более чем 200 000 золотых, которые она получила с прошлого тура. Увидев это, Стэнли попытался отговорить юную девушку, но его увещевания не возымели эффекта. Уже ничто не могло остановить Энни, после того, как она почувствовала сладость легких денег. Мои предсказания, скорее всего, верны. Фу-фу-фу, возможно, у меня талант к азартным играм. Энни была полна безосновательной уверенности. Завершился третий поединок четвертьфинала турнира. В первом раунде, превзойдя ожидания зрителей, Грексус одержал победу. Видимо, травма, которую Таня получила в предыдущем поединке, оказалась куда более тяжелой, чем того ожидали игроки. Во втором раунде победу одержал Тару. Постоянно сохраняя дистанцию с помощью своего острого копья, Фалик не мог приблизиться к нему и в конце концов сдался. В третьем раунде победил Клауд. Зрители, наблюдавшие за его поединком в 1-8 финала, убедились, что он оказался темной лошадкой. Добравшись до четвертьфинала, он больше не мог скрывать свои навыки и потому показал свое мастерство и одолел своего соперника. Остался последний поединок четвертьфинала, четвертый раунд. Беспощадный дикарь, Галлит и синяя роза, Донаты стояли друг напротив друга. Галлит, дикарь, что оправдывает свое прозвище. Растрепанные волосы и лицо, наполненное огнем и жаждой битв. Из одежды на его теле был только кусок ткани, прикрывающий его талию. Он действительно был дикарем, не ведающим, что такое цивилизация. «Я отличаюсь от него», глядя на Галлида, подумал Донате. В отличие от этого дикого зверя, у него была хоть и наполовину, но благородная кровь. Украшение на навершие его меча было еще одним доказательством его высокого происхождения. «Моя мама сказала мне немедленно идти к ним, но у Донате были другие планы на будущее. Они ни разу не навещали их за всю его жизнь, и меч, доставшийся ему от его отца, мало чем поможет. Они не примут его с распростертыми объятиями только лишь из-за этого клинка. Скорее, его даже попытаются убить, как позор семьи. Поэтому после того, как умерла его мать, он не отправился к дому своего отца. Вместо этого, путешествуя по континенту, Донате сосредоточился на тренировках и получении славы. Если однажды он прославится на весь континент, то даже семья его отца не сможет игнорировать его существование. Вернее, они охотно примут его к себе. «Галлит, ты лишь очередная ступенька на пути к моей цели». «Баам, баам». Прозвучал звук удара по барабану, сигнализирующий о начале раунда. Донате, выхватив свой меч, бросился к Галлиду. Галлит также замахнулся своим кулаком в сторону Донате. В ударе этого дикаря нет и капли мастерства. Простую грубую силу можно легко преодолеть благодаря навыкам и умениям. Как Донате и предполагал, Галлит не мог угнаться за скоростью его навыков. Перед лицом яркой вспышки Галлит поспешил принять защитную стойку от смертельного удара. Но это было ошибкой. Пытаясь защититься от атаки, направленной в его бок, Галлит открыл свою шею для прямого удара. «Все кончено, дикарь». Крутанувшись в левую сторону, Донате нанес удар мечом. Удар, который должен оборвать жизнь беспощадного дикаря. Крак. Галлит поймал этот удар своей огромной ладонью. Глаза Донате от шока расширились. Как? Пам! Галлит нанес прямой удар своим огромным кулаком прямо Донате в лицо. Его тело от такого удара изогнулось в обратном направлении. Но он не упал, ведь синяя роза не мог отпустить свой меч. Этот меч был его памятью о матери и смыслом его жизни. Ничто и никто не сможет отделить его от этого клинка. Пам! Пам! Пам! Пам! Пам! Кроме смерти, со звуком ломающихся костей тело Донате полетело в воздух. Затем, упав на землю и перевернувшись несколько десятков раз по полю арены, его тело остановилось. Взгляд Донате был направлен вверх, он словно наслаждался лучами солнца. Подойдя к трупу синей розы, Галлит проломил тому шею ударом своей ноги, тем самым окончательно оборвав жизнь Донате. «Идиот, ты мог бы выжить, если бы бросил свой меч». Тьфу, Галлит сплюнул на изуродованное лицо Донате и неторопливо покинул поле арены под улюлюканье и возгласы зрителей. И среди этих зрителей была девушка, которая освистывала его больше всех. «Ты, сволочь, почему ты победил?» Это была Энни. В четвертьфинале она ошиблась в результатах каждого поединка, кроме Клауда. Из-за этого ее состояние с более чем 200 000 упало до всего лишь 50 000 золотых. И то ей удалось сохранить столько исключительно благодаря тому, что Клауд победил в своем раунде. «Все в порядке, все в порядке. Мне всего лишь надо выбрать нужного участника в следующем туре. У меня все получится». Ведь она, Энни, стала профессиональным игроком. Однако и в полуфинале ее ждало одно только разочарование. Из-за того, что шансы на победу Клауда и Галлида в полуфинале были высокими, коэффициент ставок на них был слишком низким, поэтому Энни рискнула и поставила свои деньги на их противников. И, конечно же, проиграла. Теперь у нее осталось всего-навсего 10 000 золотых, а единственный оставшийся поединок – финальный. Энни взглянула на шансы Клауда и Галлида. Галлид – 33, Клауд – 1. С какой стороны ни посмотри, но результат этого поединка был предопределен. У Клауда нет шансов на победу, и вспоминая его предыдущие поединки, которые она видела до сих пор, у него действительно не было возможности победить. Энни может прямо сейчас взять свои 10 000 золотых и вернуться к обычной тихой жизни. А ведь еще недавно у нее было 200 000 на руках и светлое будущее впереди, а теперь у нее осталось лишь эти 10 000 и ее работа в трактире. Поэтому, эй, малышка, ты ставить будешь или нет? Если нет, то проваливай уже отсюда. Поединок вот-вот начнется. Ха-ха-ха-ха, Клауд. 10 000 золотых на Клауда. Дрожащими руками Энни передала свои 10 000 золотых. Вау, эта девчушка только что выбросила на ветер 10 000 золотых. Уу, даже в такой ситуации находятся отчаянные и безумно жадные до денег люди. Ты же понимаешь, что назад уже пути нет, девочка. К сожалению, игроки, наблюдавшие за тем, как она отдает свои 10 000 золотых, улыбались и жалели Энни. Стэнли вздохнул и покачал своей головой, но ничего ей не сказал. «Я сделал это, подражая шутникам, о которых мне рассказывал Стэнли. Сначала я скрывал свои навыки, а затем был вынужден раскрыть их. И вот результат, 33-1. Не самый лучший, но и далеко неплохой итог, так ведь? Строго говоря, если я поставлю свои 100 000, которые я заработал на ставках до сих пор, то я получу около 3 000 000 золотых. Хэмэм, нет, после вычета маржи общая сумма будет немного меньше. Тем не менее, это все еще будет огромной суммой денег. ПП-маржа, доля от принятой суммы, которую зарабатывает сам букмекер, независимо от исхода событий. Скрип, друум. Это был звук открывающейся железной двери, который я уже слышал сегодня несколько раз. Когда я направился к арене, в воздухе был совершенно другой уровень жара, чем когда-либо до этого. Похоже, даже к концу этого турнира зрители не проявляли никаких признаков усталости. Они все как один скандировали: «Галлид, Галлид, Галлид, Галлид». Это было имя дикаря, что стоял перед моими глазами в 20 метрах от меня. Эти дикари везде одни и те же. Увидев, что этот дикарь прикрыл тканью только свою талию, я расхохотался, потому что это напомнило мне лицо моего друга, по которому я скучал. Парень, который был помешан на драках, алкоголе и мясе до такой степени, что боялся, что кто-то может не признать в нем дикаря. Вор, который всегда тайком от напарников выпивал по ночам. Некто, кто утверждал, что носить доспехи – это позор для воина, и доказывал это, выходя на поле боя, в одной лишь тряпке на голое тело. Вечно сонный ублюдок, который после того, как попробовал на вкус своим телом копье командующего 7-й армией короля демонов, начал носить мифриловые доспехи. Настоящий мужчина, который бросался на врага даже тогда, когда все отступали, говоря, что истинный воин не знает, что такое бегство. Мертвый груз, который постоянно терял сознание в пылу битвы и заставлял нас нести его на своих руках при отступлении. Сволочь, который после прихода в себя утверждал, что он лишь потерял сознание во время боя, и поэтому это не считается бегством. Незабываемый напарник, который ценил свою честь воина больше, чем кто-либо другой, но в конце концов отказался от нее ради нас. Наш авангард, признанный мной и моими соратниками, дорогой друг, который был с нами в каждом бою, и величайший воин, который громко хохотал до самой своей смерти. Король дикарей, Асгард, мой вечный друг. Может, стоит попробовать это, хотя прошло уже столько времени. В прошлом я спрашивал у Асгарда, как мне научиться сражаться столь же бесстрашно, как это делали дикари. Тогда этот парень дал мне серьезный, не характерно для него серьезный ответ. Сначала тебе нужно раздеться. Ты должен почувствовать своей голой кожей природу вокруг себя. Я снял свое пальто вместе с доспехами. Ощущение тепла от солнца и прохлады от ветра покрыло меня. И нет, штаны я не стал снимать, потому что я не настоящий дикарь. Асгард тогда тоже принял это. Теперь избавься от этой бабской челки, подстриги ее или сделай с ней хоть что-нибудь. Затем намажь свое лицо кровью, неважно какой, своей или вражеской. Я достал кинжал, полоснул им свою ладонь и умылся своей кровью. После этого я поднял челку вверх. Сильный запах крови ударил мне в нос, напрягая все мое тело. Мои до этого расслабленные мышцы также начали постоянно напрягаться. Дыши чаще. Заставь свою голову почувствовать головокружение от одного только дыхания. Отпусти все лишние мысли, думая о битве и только о ней. Я начал дышать ртом. Сократив время между вдохами, у меня началось легкое головокружение, мое мышление было затруднено. Это заставило меня сосредоточиться только перед тем, что находилось передо мной. И последнее, но самое главное, громко выкрикни в небо имя святого воина. Он признает твою доблесть и даст тебе сил. Глубоко вдохнув, я громко закричал: «Карнак!» В моем суженном поле зрения был виден один только противник. В моей голове не осталось ничего, кроме двух слов: «Битва и победа». Мое бешено стучащее сердце говорит мне: «Иди и немедленно размозжи этому ублюдку голову». Прямо сейчас, в этот самый момент, я, дикарь, и мое временное кредо. Прыгнуть в самую гущу битвы и надрать там всем задницы. Том 1, глава 19, столкновение, 5, ЧТ. Какого черта? Почему этот недоносок вдруг ни с того ни с сего начал раздеваться? Эй, это сейчас взаправду происходит? Он сошел с ума, сумасшедший ублюдок. Я поставила на тебя 10 000 золотых. Ты что творишь? Едва стоило финальному поединку начаться, как Клауд начал сбрасывать с себя одежду. Большинство зрителей были потрясены от происходящего перед их глазами. Этот парень и так с трудом добрался до этого момента, несмотря на свои неплохие навыки обращения с мечом. А теперь он внезапно решил сражаться без него. Теперь результат этого поединка был совершенно очевиден. Похожие эмоции испытывал и Галлит. Нет, вместо чувства нелепости от происходящего ему казалось, что он был посрамлен. «Урод, что ты делаешь? Думаешь, если притворишься одним из нас, то я пощажу тебя? Если это так, то выкинь из головы эту мысль. Сукин сын, немедленно вернись и вооружись, и только после этого иди в мою сторону», — сказал Галлит приближающемуся Клауду. Но, несмотря на его предупреждение, Клауд не остановился. Вернее, он стал немного быстрее, чем раньше, а затем помчался к нему так быстро, как только мог. «Карнак!» Клауд ударил кулаком в лицо Галлида. «Пам!» Из носа Галлида хлынула струя крови. От этого он сильно нахмурился. «Если ты так сильно хочешь искупаться в собственном дерьме, давай, иди сюда, ублюдок!» Галлид замахнулся своим кулаком. «Тум!» От этого удара голова Клауда повернулась в сторону. Его тело крутанулось в такт с его головой. Клауд, воспользовавшись этим, еще сильнее крутанул свое тело, а затем неожиданно нанес с разворота удар ногой в подбородок Галлида. Бум! Какой бы выносливостью он ни обладал, но дикарь почувствовал головокружение после того, как удар пришелся ему прямо в подбородок. Потеряв чувство равновесия, Галлит пошатнулся. Обхватив руками затылок своего противника, Клауд начал бить его коленом по лицу. «А-а-а-а! Дерзкий щенок!» Даже после этих ударов Галлит оставался непоколебимым. Как только к нему вернулось чувство равновесия, он ударил Клауда в бок. «Тум!» Почувствовав, как его удар попал по противнику, Галлит был доволен. По его мнению, у этого ублюдка после удара такой силы, вероятно, хотя бы один из внутренних органов был разорван. Однако руки, державшие затылок Галлида, не отпустили его. Удары коленом в его лицо остановились лишь на секунду, а затем Клауд снова начал бить его по лицу. «Отпусти меня!» Бам! Бам! Бам! Получив еще три удара, Клауд отпустил голову Галлида. «Хах! Хах! А ты крепче, чем я думал», — сказал Галлит. Он на мгновение отступил, пытаясь восстановить свои чувства. «Карнак!» Но Клауд не дал Галлиду времени, чтобы прийти в себя. Он подбежал прямо к нему и со всей силы ударил в его лицо. Когда голова дикаря откинулась назад, Клауд дважды ударил его кулаком в живот. «Хух! Уродец! Кхаа!» Галлит замахнулся своими кулаками, развернувшись всем своим телом. В этот замах была вложена вся его сила. «Бум!» Клауд был ошеломлен. Но даже после попадания удара такой силы по его голове, он не остановился. В ответ на этот удар Клауд еще раз отвесил кулаком в лицо Галлиду, также используя всю силу своего тела, и сразу же после этого нанес еще один удар дикарю в бок. «Да, да, да, вот так, не останавливайся. Эта битва будет идти до тех пор, пока один из нас не падет, да», — сказал Клауд. «Тьфу!» Сплюнув кровь изо рта, Галлит приготовился бить со всей своей силы. Клауд изогнулся вперед, на его спине выступил горб, но лишь на мгновение. Кулаки и пинки обрушились на Галлида. Галлит наносит удары, Клауд наносит удары, Галлит наносит удары, Клауд наносит удары. В схватке между этими двумя не было ни защиты, ни уклонения. Это было состязанием чистой силы. Даже зрители, которые поначалу были ошарашены, теперь были полностью поглощены зрелищем перед ними. «Давай, Галлит, врежь ему еще раз. Уу-у-у. Клауд, не останавливайся. Еще, вломи ему еще больше». Да, им было уже все равно, кто победит в этой схватке. Зрители просто хотели, чтобы этот бой продлился хоть чуточку дольше. По зрительским местам прокатилась беспрецедентная волна оваций и криков. Тем временем Галлит был в замешательстве. «Черт, черт, почему этот сопляк не падает?» Обычно, когда он бил в полную силу, любой его противник начинал ползать по полу или даже умирал. Подобное упорство было лишь у людей из его клана. Слабые, больше похожие на тряпичные куклы, воины этого королевства уже должны были бы умереть под таким натиском атак. Но Клауд не останавливался. Как бы сильно Галлит не бил его, этот человек отказывался падать. Вместо этого он с яростью контратаковал его. Как бы много Галлит не наносил по нему ударов, Клауд так и не падал. Скорее, как если бы он мог умереть уже в следующую секунду, удары Клауда становились все острее и острее. Какого черта? Да что с ним не так? Галлит был рожден в племени дикарей в княжестве Палике. С самого своего рождения он обладал выдающейся силой и мускулатурой. В племени не было ни одного бойца его возраста, который мог бы стать ему соперником, и в конце концов, каждый воин его племени один за другим был побежден им. По этой причине Галлит свысока смотрел на этот турнир. В этом месте каждый его противник падал с одного, изредка с двух ударов. Никому было не под силу остановить его неистовство. И с точки зрения самого Галлида, его победа была предрешена с самого начала. Но последний парень отличался от них всех. Даже сейчас Галлит не уверен, не спит ли он. Просто сама возможность того, что кто-то вроде этого недомерка существовал в этом мире, была абсурдна. Такое было впервые с ним. Мало-помалу его руки и ноги начали дрожать. Сила, влитая в его кулаки, постепенно слабела. Почему? С чего это вдруг? Что со мной не так? Впервые испытывая незнакомое чувство, Галлит стиснул зубы. Настало время ему как-то найти в себе силы, чтобы одолеть этого безумного человека. Карнак. Их взгляды встретились. Наполненные боевым духом и безумием расфокусированные глаза. Дикарь мог видеть в них только одно желание, неважно как, но победить его, Галлида. Именно в этот момент Галлит понял, что за незнакомое чувство терзает его. Страх. Первобытное чувство, которое испытывает человечество, когда его выживанию угрожает опасность. Люди реагируют на страх одним из двух возможных действий – борьба или бегство. И в случае Галлида это было последнее. Галлит – сильный воин. Это именно он запугивает других. Его боятся до смерти, но не наоборот. Поэтому он никогда до этого не испытывал страха. И перед лицом своего первого страха дикарь огромных размеров был не более чем мальчишкой. Галлит развернулся спиной к Клауду и побежал к двери своей комнаты ожидания для участников. «Топор, мне нужен мой топор, необходимо разрубить моим топором голову этого засранца, иначе это сумасшедшее исчадие ада с жутким смехом поглотит меня». Ни при каких обстоятельствах Галлит не мог позволить этому произойти. Такой великий воин, как он, не должен погибнуть в этом месте. «Черт, почему я не взял свой топор, идиот? Какой же я идиот?» Так произошло потому, что все противники, которых он встречал на этом турнире, до сих пор, были ничтожными недоносками. Теперь Галлит сильно сожалел о своем решении. В этот момент, пока Галлит изо всех своих сил бежал к двери, он почувствовал сильный толчок по спине и упал лицом вперед. Дикарь отступил, услышав голос за своей спиной. Галлит напрягся. Он медленно повернулся. Клауд смотрел на него сверху вниз, а позади него была не арена, там был ад. Галлит больше не видел того безумия и бесконечного боевого духа в глазах этого человека. В этом холодном пустом взгляде отражалось лишь глубокое разочарование и всепоглощающая жажда убийства. От Клауда больше не исходило чувство, будто он был бешеным псом. Но страх, который испытывал Галлит, никуда не пропал. Однако изменился его вкус. Если до этого это был страх быть пойманным неукротимым зверем, то теперь Галлит ощущал неотвратимо приближающийся приговор его смерти. И исчезни. Сжав остатки своих сил, Галлит взмахнул своим кулаком. Но этот удар не достиг Клауда. Он ловко уклонился от него, как будто все полученные до этого им удары от него были всего лишь шуткой. После этого Клауд ткнул Галлида в глаза двумя пальцами. Галлит закрыл свои глаза ладонями и закричал: «А-а-а-а! Глаза! Мои глаза!» И как будто этого было мало, он даже начал кататься по полю арены, чтобы облегчить себе боль. Это был позор, великий воин не мог так себя вести. Глядя на это, я могу лишь вздохнуть. Схватив Галлида за волосы, Клауд направился к своему мечу. Дикаря волокли по полу, словно свинью, которую ведут на убой. Кха-ха-ха, а-а-а, отпусти, отпусти меня. Галлид вовсю размахивал руками, тряс ногами, он даже пытался сломать запястье Клауда, которое вцепилось в его волосы, но все это было бесполезно. Ничто не могло остановить Клауда. А-а-а, отпусти, отпусти, ах-ах, а-а-а. Сильный страх – это все, что сейчас ощущал Галлид. Его тело будто тащили в бездноподобную тьму. Он даже не мог воспротивиться этому. Насмотревшись, как великий воин, Галлид сопротивлялся, словно ребенок. Клауд поднял свой меч. Он отпустил его волосы, но встал ему на грудь, не давая тому возможности подняться, а затем приставил острие меча к шее Галлида. Ощутив кончик клинка на своей шее, Галлид сглотнул свою слюну. «Ты перестань, ты победил. Я сдаюсь, ты тебе нет нужды убивать меня, теперь ты даже молишь о пощаде. В конце концов ты действительно не дикарь, нет, нет, я настоящий дикарь, понимаешь? Да, если ты пощадишь меня, тогда наш вождь даст тебе. Заткнись, ничтожество, больше никаких оскорблений в сторону дикарей и моего друга». Клауд надавил на свой меч, пух, меч прошел сквозь шею Галлида. «Кхе, пощады, молю». Возможно, Галлид все еще не отказался от своих сожалений. Он продолжал бороться руками, но это длилось недолго. Словно марионетка, у которой оборвали все нити, его руки опустились на пол. Вытащив меч, Клауд сильно взмахнул им. Свиш, голова Галлида покатилась по полу арены. Посмотрев на это холодным взглядом, Клауд повернулся к ведущему. Поняв, что Клауд смотрит на него, ведущий задрожал. «Разве я не победил? Почему ты до сих пор сидишь на месте? И извини, финальный поединок окончен. Участник Клауд побеждает. Победитель турнира, Клауд!» — воскликнул ведущий, подняв обе руки вверх. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Постепенно начали раздаваться аплодисменты от молчавшей до этого толпы зрителей. Ву-ву-ву-ху-ву-ву-ву. Громкие аплодисменты заполонили зал арены. Клауд не взглянул на зрителей. Как только открылись двери арены, он покинул ее. Сейчас у него было очень плохое настроение. Как? Раздался низкий шепот. Хейли почти никогда не была столь ошеломлена. Она – одна из четырех людей, что управляют королевством Алития. Причина, по которой она посетила этот турнир, заключалась в небольшом любопытстве. Услышав доклад о том, что герой Клауд собирается принять участие в турнире, ей показалось, что это будет забавным представлением. Слабый герой – Клауд. Начиная с отборочного тура и до четвертьфинала, она хорошо ознакомилась с силой героя Клауда, о котором до этого слышала только лишь сплетни. Хейли видела, как плохо он боролся в своих поединках. Это было даже смешно, что такой человек был героем, как и Гис, которого поддерживал союз Црах. Но в финальном поединке это мнение разбилось вдребезги. То, что он вступил в безостановочный кулачный бой против Галлида, было само по себе удивительным. Потому что Клауд, которого она знала до сих пор, был не тем человеком, что совершает такие безрассудные поступки. Но все же это было лишь удивительно, но не более того. Именно после этого произошло то, что вызвало у нее шок и отчаяние. Сразу же, как только Галлид бросился бежать, Клауд рванул вперед и догнал его. И начиная с той самой секунды и до момента, когда Клауд покинул арену, Хейли не могла поднять ни одной части своего тела с головы до пят. Казалось, будто к ее тонкой шее приставили лезвие холодного клинка, что если бы она хоть немного шевельнулась, этот клинок мгновенно разрезал бы ее тело на куски. «Среди всех вампиров, я та, кто борется за право стоять на вершине нашей расы, и я была покорена смертным. Он представитель неизвестной расы, или странная новая форма жизни». В этой ситуации Хейли было не до смеха. Гис даже этот мальчишка не способен. Не говоря уже о Гисе, даже для Фрилит это будет невозможно. Вампиры не могут быть сокрушены человеком. Неважно, насколько сильным телом будет обладать человек, его воля и душа на жизненном уровне всегда будут ниже, чем у вампиров. Разве это не странно, что она, представитель высшей формы жизни, подверглась влиянию со стороны низшей? Но невозможное произошло. Вампир был сокрушен одним только человеческим духом, и она была высшим, а не каким-то там обычным вампиром. Кроме того, ее не просто подавили, ее сделали совершенно неподвижной. Это невозможно. На всем континенте существует лишь горстка существ, способных осуществить нечто похожее. подавить ее, вампира с чистой родословной и ее могучим духом, король драконов, король эльфов, король демонов, и даже ее хозяин, кровавый король. Едва ли найдется кто-то еще способный на что-то подобное, кроме этих мифических существ. Но даже среди них никто не сможет подавить ее своим духом до такой степени, что она будет не способна двигаться. Поэтому то, что только что произошло, должно быть, было ее галлюцинацией. Краппа, да моя госпожа, ты почувствовал то же самое? Приношу свои извинения, моя госпожа. Но о чем конкретно вы спрашиваете меня? Итак, он не почувствовал то же самое. В таком случае, это точно было моей галлюцинацией. Хейли была удовлетворена этим и успокоилась, но внезапно она вспомнила, что ей однажды сказал кровавый король. Хейли, когда дело доходит до восприятия вещей и интуиции, ты превосходишь меня. Если ты сможешь правильно воспользоваться этим, то сможешь добиться поистине выдающихся достижений на пути крови. Ее красивое лицо, которое только-только расслабилось, снова напряглось. Краппа, слушай мой приказ, я исполню все, что вы пожелаете, моя госпожа. Стань соратником героя Клауда, докладывая о каждом его шаге. Ничто не должно быть упущено. Повинуюсь. Не выказывая каких-либо возражений, Краппа опустил свою голову. Таковы были отношения для вампиров между хозяином и слугой. Когда Краппа ушел, Хейли закрыла глаза и глубоко задумалась. Я надеюсь, что все это окажется лишь моим заблуждением. Но если то, что она почувствовала, окажется правдой, если Клауд превосходит даже кровавого короля, тогда я даже не знаю, что мне делать в таком случае. Том 1, глава 20, танец с орками. 1. Ну, за ваше здоровье. В трактире находилось только трое людей. Энни подняла стакан эля. Алкоголь внутри волнами закачался после того, как мы стукнули стаканы друг об друга. Глоть, глоть, глоть, Кия, как же хорошо. Да что такая девочка, как ты, может знать о вкусе хорошего алкоголя? Стоило мне только это сказать с ухмылкой на лице, как Энни взорвалась эмоциями. Я знаю, понятно, хороший вкус алкоголю придает атмосфера. Понимаешь, атмосфера, а ты ее сейчас разрушаешь. Хах, значит, основы тебе все-таки известны, ха-ха. Наконец-то с этой жалкой жизнью и этой жалкой страной покончено, ха-ха-ха. Упрямый парень, это стало возможно лишь благодаря тебе. Если ты обнимешь меня, то умрешь, Кхия. О, богиня, этот упрямый парень так холоден ко мне. Он даже не ценит объятия от такой симпатичной женщины, как я. Симпатичной, ты, в каком месте? Видя, как я смотрю на нее с широко открытыми глазами, Энни нахмурилась. Хаем, упрямый парень, ты должен был помереть в финале. В таком случае ты продолжила бы работать тут официанткой до конца своей жизни, пока не умерла бы от старости. Я пошутила, мне было бы на самом деле очень грустно, если бы ты умер там. Но что важнее, Клауд, что ты получил за победу в турнире? Спросила меня Энни, сверкая глазами. Стэнли, тихо сидевший до этого, тоже навострил свои уши. Почему тебе так хочется это узнать? Почему? Может, потому, что мне просто любопытно. Ты ведь только что одержал победу в турнире. Ты ведь получил что-то ценное в качестве награды, верно?